Глава вторая. Ты все решил сам, не так ли? Глядя на спящее лицо сестры, я размышлял. С ее появлением мои изначальные планы придется в срочном порядке менять. Благодаря ее помощи мне удалось избежать смерти. Но теперь магические мечники и за ней начнут охотиться. Уверен, они в состоянии узнать, что произошло с одним из их членов. Со слов Мары, в их рядах находится достаточно сильных противников, и в следующий раз по нашей душе они могут отправить мастеров посильнее. Если даже погибший мечник смог каким-то образом узнать меня в такой маскировке, то для более сильного противника это вообще не составит труда. Наложенное Марой заклинание продлится целых 3 месяца, которые я хотел провести с максимальной пользой. Пока сестра не придет в себя, нужно осмотреться. Необходимо узнать, где мы сейчас находимся. Лисисса, ты проверила окрестности? Ламия охотно кивнула. Кстати, а как же ее встреча с мамой? Извини, тебе пришлось бросить все свои дела и ринуться мне на помощь. Из-за этого ты не смогла встретиться с... Господин, не стоит переживать, перебила меня девушка. С мамой я успела встретиться и даже побыть немного наедине. Поэтому вам нет смысла себя корить за это. Тем более, если вы не забыли, я ваш верный товарищ и партнер. Неважно, какие у меня будут дела, я всегда ринусь к вам на помощь, даже если в это время буду принимать ванну или спать. Вы для меня намного важнее всего остального. Твои слова заставляют чувствовать меня немного неловко. Мне даже пришлось отвернуться, настолько меня они растрогали. Она говорила это искренне, от всего сердца. Вот что значит иметь товарищей, на которых можно положиться в любой ситуации, какой бы она ни была. Но тебе все же стоит иногда находить время и на свою личную жизнь. Мне приятна твоя забота, и я очень рад иметь настолько надежного друга, как ты, но... Господин, это мое решение, и я от него не отступлюсь, — надула губки Ламия. Выглядело это настолько комично, что я еле удержался от смеха. Да, с таким напарником точно не соскучишься. И эти мысли разделяю не одна я. Котик и Дуалити тоже разделяют мою точку зрения, ведь вы дали нам повод двигаться дальше. Неважно, через какие трудности и лишения нам предстоит пройти в дальнейшем, мы всегда будем с вами. Господин, я полностью согласен со словами этой девушки. Вдруг к разговору решил подключиться и котик. Хоть я с вами и совсем недавно, но мне хорошо удалось понять, насколько вы великий человек. Мои слова могут прозвучать как лесть, но это действительно то, что я думаю. Ваши поступки не всегда предсказуемы, мы все прекрасно понимаем. Своих товарищей и семью вы никогда не бросите в беде, насколько бы тяжелой ни была ситуация. Поэтому мы всеми силами будем вас поддерживать и идти немного позади, чтобы увидеть, каких высот вы добьетесь в будущем. Спасибо, ребята, вы действительно невероятны. Я подошел и по очереди обнял каждого из них. Лисисса с нежностью приняла мои объятия, снова чуть не сломав мне несколько ребер. Котик же радостно замурлыкал от такого внимания к своей персоне. Их слова взбодрили меня и выкинули все негативные мысли из головы. Неважно, какие препятствия станут у нас на пути в дальнейшем, я не сойду с намеченного ранее пути, особенно с такой поддержкой. Как только Вика проснется, мы двинемся в Орден Мечей, как это было запланировано ранее. «Господин, мы последуем за вами куда угодно», — мягко улыбнулась Ламия. «Когда в следующий раз встретите Дуалити, скажите им те же слова, что и нам. Им будет очень приятно от вас их услышать. Дух хоть и ругается на вас во время возвращения в Атлас, но делает это уже скорее по привычке. Все его рассказы всегда заканчиваются его жалобами на вас». Но так он пытается скрыть свое смущение. Алити же с самого начала вас поддерживала, и ее привязанность даже больше, чем у всех нас взятых. Хорошо, я с удовольствием с ними поговорю. На этих словах мои товарищи вышли из комнаты, оставив меня наедине со спящей сестрой. Шрам на ее лице постоянно пульсировал, что меня немного напрягало. Приложив к нему руку, я попытался с ним разобраться, но ничего не вышло. Как и сказала Вика, избавиться от оставленного оружием из когтя дракона не так уж и просто. Моих способностей на это явно не достает, а Мару тревожить сейчас нет смысла. Уверен, она даже не откликнется на мой призыв. Конечно, я могу и силой заставить ее здесь появиться, но, боюсь, тогда наши хлипкие отношения могут стать еще хуже. Как бы мне ни хотелось избавиться от изуродовавшего прелестное личико моей сестры шрама, но придется какое-то время повременить с этим. Тем более мне еще предстоит очень тяжелый разговор с ней, когда она придет в себя. Уверен, с ее способностями она сразу поймет, что я с ней сделал. Виктория действительно оказалась очень сильной девушкой. Когда меня вырубало от яда, мне удалось увидеть тот мимолетный ее поединок с магическим мечником. Он закончился за считанные мгновения, и я не уверен, что даже будучи в нормальном состоянии, смог бы справиться с такой скоростью. Ее боевые навыки действительно восхищают, но вот эмоциональная составляющая. Она сломлена. Сломлена тем, как с ней поступали все эти годы гномы. Тем более ее побег. Уверен, он дался ей совсем непросто. Неся за плечами такой груз, ее эмоции могут сыграть с ней же злую шутку в самый ответственный момент. «Котик!» — громко позвал я, и спустя несколько мгновений товарищ оказался рядом. «Возьми эту книгу и постарайся найти выделенные мной травы». Быстро ее пролистав, на нескольких страницах я оставил засечки. «Если не удастся, ничего страшного. Главное сделать это как можно быстрее». «Слушаюсь, господин». Он внимательно просмотрел рисунки и, оставив книгу так лежать на полу, быстро покинул комнату. Уверен, он запомнил нужное и отправился на поиски. «Так, а теперь...» «Лисисса!» Снова громко произнес я, и девушка в тот же миг появилась рядом. «Значит, она вернулась в Атлас, в отличие от котика, оставшегося на улице. Нужно принести воды и найти несколько мисок и ступку. Справишься?» «Конечно, господин». В отличие от котика, она не ушла сразу. Ответ нашелся довольно быстро. «Как только вернется котик, я сразу же отправлюсь». «Боишься оставлять меня одного?» Я усмехнулся. «Неужели они решили не отходить от меня, боясь оставить одного? Ох уж это чрезмерная опека!» «Не переживай, со мной ничего не случится, можешь идти спокойно». «Но, господин», — начала девушка, но я сразу ее перебил. «Верь в меня», — только и сказал я. «Хорошо». Несколько секунд она пристально смотрела мне в глаза, а после быстро уползла. «Да уж, их забота обо мне действительно превосходит все ожидания. Главное, чтобы это не стало фанатизмом. В таком случае они могут стать легкой добычей для сильных боевых мастеров, способных быстро читать ситуацию и использовать в своих интересах. Котик и Лисисса вернулись почти одновременно, не прошло и часа. Они нашли все, о чем я их просил. Господин, когда я все разложил перед собой, последовал вопрос от котика. Естественно, им интересно, для чего они собирали все это. Пора немного открыться им и показать то, о чем в нынешнее время почти никто не вспоминает — алхимию. До уровня великого мастера мне далеко, но в прошлый раз, благодаря моим умениям и старанию, я почти добрался до мастера. Сегодня вы увидите кое-что интересное, но все должно остаться в секрете. Пристально посмотрев на своих товарищей, я получил два рьяных кивка. Их крайне сильно заинтересовало происходящее. Во времена империи не было призывателей, маги справлялись своими силами и способностями, но во время сражений они не могли самостоятельно лечить свои раны. Магов, обладающих лечением и магией природы, было катастрофически мало, и везде успеть они не могли. Да и ценились на вес золота, а тактика в сражениях была другой. В первую очередь всегда старались обескровить врага, вырезав лекарей. Тогда-то и начала зарождаться алхимия. Даже самый простой человек мог обучиться создавать зелья, приложив достаточно для этого усилий. Они могли делать это в безопасности, находясь, например, в столице. Иногда все же некоторые из них путешествовали вместе с войсками, чтобы делать зелья прямо на месте. Сейчас этим мало кто пользуется. Но почему? Если лекари и алхимики так важны, почему о вторых ничего не известно? Решила задать вопрос Лисисса. Я же в это время постепенно растирал нужные мне травы и делал все необходимые заготовки. Разговор от этого процесса не отвлекал, руки помнили, а вся информация была в голове. Сейчас это не актуально. Призыватели могут заключать контракты с существами, и многие из них сразу же ищут себе в помощники таких, кто обладает способностью к лечению. Как ни странно, такие монстры все же существуют, и за ними идет ожесточенная охота. Котику явно не понравились мои слова, выражение его морды стало агрессивным. Естественно, его агрессия была направлена не в мою сторону. А алхимические зелья никогда не были дешевыми, и позволить их себе может не каждый. Мало того, само обучение невероятно сложное и требует множества трат времени и сил. Поэтому со временем они перестали быть востребованными, никто не хочет настолько сильно заморачиваться, когда можно просто заключить контракт с существом, обладающим к этому предрасположенностью. Найти их сложно, а иногда еще и очень опасно, как и дорого, но все же намного быстрее, чем взрастить нового алхимика. «Господин, откуда вам столько известно?» — удивленно произнесла Ламия. «Когда-нибудь я все вам обязательно расскажу, но сейчас для этого не время и не место», — спокойно произнес я, закончив все приготовления. Товарищи смотрели с любопытством и неприкрытым интересом и перестали задавать свои вопросы. А сейчас просто наблюдайте. Котику удалось собрать трав больше, чем я рассчитывал. Изначально мне хотелось сделать всего одну порцию, но материалов хватит на десяток. Не знаю, откуда и каким образом он смог собрать так много редких трав так быстро, беря во внимание их редкость. Хотя, учитывая, что алхимиков сейчас действительно днем с огнем не сыщешь, дефицитные ранее травы могли стать самыми обычными, никем не востребованными. И почему я только раньше об этом не подумал? Это же золотая жила, с помощью которой мы сможем сильно поднять материальное состояние рода Рюриковичей. Так, спокойно, сейчас не время об этом думать. Не меньше 2 часов мне потребовалось на создание 10 порций зелья. Единственная проблема заключалась в том, где мне его хранить. Об этом я сразу не подумал. Лисица, здесь есть рядом город? «Господин, мы примерно в 2 часах пути от ваших владений», — задумалась на мгновение девушка. «Понятно, значит, Вика прошла довольно долгий путь, пока я находился в отключке. Молодец, что не стала тащить меня в резиденцию. Сейчас мой внешний вид далек от того, каким меня привыкли видеть остальные. Явись она туда и начни всем кричать о том, что я являюсь ее братом и лордом этих владений, неизвестно, как могли отреагировать находящиеся там люди. Но даже не это самое страшное. Все мои планы оказались бы полностью разрушены. Уверен, Вика правильно оценила все и сделала вывод на основе этого. Помимо сильных навыков, она сообразительностью и острым умом никогда не была обделена. Хорошо, значит, это нужно перелить в плотную посуду, чтобы зелье не расплескалось до прибытия в город. Отлив необходимое количество на 1 порцию, показал на оставшиеся девушки. Найдете? «Это не составит проблем, господин», — котик поднялся и быстро выбежал. «Сейчас мне оставалось только ждать пробуждения сестры. Можно все сделать и пока она спит, но мне будет нужно ей наглядно все объяснить». Минут через 15 вернулся товарищ с небольшим кувшином в зубах, запечатанным плотной пробкой. «Подойдет?» «Замечательно, ты молодец», — котик обрадовался похвале и, удобно развалившись на полу, принялся дальше наблюдать. Наконец, сестра сначала слабо зашевелилась, а после с трудом открыла глаза и приподнялась на локтях. Ее глаза внимательно осматривали нашу троицу, с интересом наблюдающую за ее пробуждением. Такого я точно не ожидала увидеть. Она выглядела максимально спокойной и собранной, как из воспоминаний. Неужели моя задумка удалась? Брат, что ты со мной сделал? На некоторое время облегчил твою боль, не более того. Ни один мускул на ее лице не дрогнул после этих слов. «Теперь тебе будет легче со всем справиться». «А я тебя просила об этом?» На меня будто ушат с холодной водой вылили. Настолько ее голос звучал безэмоционально и холодно. «Или ты считаешь себя единым и способен понимать чувства и желания других людей? Так ты меня решил отблагодарить за свое спасение, да, брат? Послушай, не надо». «Ты уже и так многое наговорил сегодня». Она отвернулась к окну, пристально в него посмотрев. «Мне бы хотелось некоторое время побыть одной». «Хорошо». На этих словах я встал и вышел из комнаты, а товарищи последовали за мной. случилось то, чего я больше всего ожидал. Вместе с потерей части воспоминаний, она самостоятельно отключила еще и эмоции. Все ее слезы, крики и смех, что мне ранее довелось увидеть. Что же я наделал? «Господин, ее поведение очень сильно изменилось», — выйдя на улицу, заговорила Лисисса. «Оказывается, мы находились глубоко в лесу. Небольшой домик, скорее всего, принадлежит лесничему или служит местом, где можно переждать непогоду в пути небольшому количеству людей. Над головой стояло ясное солнце, а в душе было максимально паршиво. Она стала более отстраненной и холодной. И, скорее всего, еще долго пробудет в таком состоянии. Я услышал небольшое журчание где-то неподалеку. Здесь рядом речка? Маленькая, но там даже есть небольшой водопад. Они не стали дальше развивать тему, осознав, что я не собираюсь сейчас обсуждать произошедшее. Тогда побудьте рядом с Викой, я скоро вернусь». На этот раз никто не стал спорить, и я беспрепятственно пошел на звук. В итоге, спустя пару минут, вышел к небольшому водопаду. «Скоро мы отправимся в путь, а я долгое время пролежал на кровати. Лучше привести себя в порядок и облачиться в вещи более высокого качества, а заодно и подумать о состоянии сестры и как с ним быть». «А как с ним быть?» В голову по этому вопросу совершенно ничего не приходило. Полностью стерев часть с очень неприятными воспоминаниями, она сама решила от всего отгородиться. Нужно дать ей время, и, возможно, она сможет прийти в себя. Накупавшись вдоволь, я не сильно обращал внимания на время, а оно уже начинало близиться к вечеру. Сестра уже должна была хоть немного прийти в себя. С этими мыслями я собрался и вернулся обратно. «Как она?» — спросил я лежащего у порога дома котика. Лисисы рядом не было. «Лисисса сейчас вместе с ней, но, судя по тому, что я видел, ее состояние не изменилось», — посмотрел мне прямо в глаза он. «Вы сделали что-то ужасное, господин?» «Да, и буду еще долго об этом жалеть», — не стал отнекиваться я и вошел в дом. Вика все так же смотрела в окно, а рядом сидела Ламия и пыталась ее утешить, но сестра не реагировала. На меня же Лисисса посмотрела с осуждением. «Вика, нам пора выдвигаться в резиденцию». «Хорошо», — покорно произнесла она, вставая. Движения вялые, а в глазах пустота. «Да уж, я точно не ожидал таких последствий от своего необдуманного решения. И зачем я только сделал это, даже не спросив у сестры, а хочет ли она все забыть? Посмотри на меня». Я подошел и нежно взял ее лицо в свои руки. Ее глаза ничего не выражали, казалось, что ей полностью безразлично все происходящее вокруг. «Это моя вина, я думал, я считал, что тебе станет легче. Но стало только хуже. Она посмотрела мне прямо в глаза. Ты доволен результатом?» «Нет», — честно ответил я. «Но уже ничего не изменить, ты сам все решил за меня». Она отодвинулась и пошла собирать вещи, разбросанные по комнате. «Не думала, что однажды получу такой удар в спину от родного брата. Послушай, не надо. Сейчас самое большее мне не хочется слушать твоих оправданий. Ты наследник нашего рода и можешь использовать мою силу в своих интересах». Сухо ответила она, а у меня внутри все сжалось. Все еще хуже, чем я думал изначально. «Раз ты так этого хочешь, то подойди ко мне. Ладно, играть в эту игру мы можем вдвоем». Лисисса вышла из комнаты, натолкнувшись на мой взгляд. Как бы Вика ни пыталась все скрыть, но в комнате произошел настоящий ураган. На деревянных стенах множество сколов, которых раньше не было. Некоторые предметы не на своих местах, а значит, она пыталась скрыть проявление своих эмоций. Это поможет тебе. Медленно и аккуратно я нанес ей на шрам зелье, тщательно его растирая. Шрам медленно начал сходиться, и спустя несколько минут от него осталось лишь одно воспоминание. Только под нижним веком появился другой, небольшой. Будто одинокая кровавая слеза скатилась. Побочный эффект зелья, убирая один шрам, на теле может появиться другой, в абсолютно любом месте. «Что это?» — протянул я ей небольшое зеркало и внимательно стал наблюдать за реакцией. Ее глаза моментально вспыхнули от удивления, но она быстро взяла себя в руки и вновь приняла беспристрастное выражение лица. «Как это возможно? Длительность зелья не больше недели, а потом его нужно обновлять. Она внимательно рассматривала свое лицо без того ужасного шрама. «Убрать его полностью пока не в моих силах». «Пока?» «Да, пока. Позже я обязательно это сделаю. Своими руками». На этих словах я повернулся и пошел к выходу. «Скоро выдвигаемся, я подожду на улице». Выйдя и прислонившись спиной к двери, я услышал тихие, тщательно скрываемые всхлипы сестры.